Сколько благородства! Отец года! Где и когда? — спросил я. Знаешь путепровод на скоростном шоссе у станции Коламбия? Станция была в двух кварталах от моего дома. Знаю. Через полчаса под мостом. И вы оба перестанете за нами гоняться. Наконец-то врубился. Со мной надо жить дружно, если вообще хочешь жить. Какое-то время ты еще протянешь. Полчаса. Мы пошли в собор и забрали из тайника оружие и фотографии. В подвале у пастора Друмонда был ксерокс, на котором он шлепал свои билетики благотворительной лотереи, и мы сделали копии. Оригиналы мы спрятали в том же месте и вернулись ко мне домой. Пока Энджи пила из громадной кружки крепчайший черный кофе, я проверял наш арсенал. Мы располагали пистолетом калибра 0.357 с двумя патронами, пистолетом калибра 38, который одолжил нам Колин, пистолетом калибра 38, приобретенным для нас Бубой, пистолетом калибра 9 мм и пистолетом 45-го калибра с глушителем, который я отобрал у Леденчика. Также у нас имелся и Така 12-го калибра и 6 гранат, хранящихся в холодильнике в сухом прохладном месте. Я надел свой боевой плащ, а Энджи кожаную куртку, так что все удалось распихать по карманам, за исключением гранат. С людьми типа Сосси всегда надо быть начеку. «Будь оно проклято, это 4 июля!» — в сердцах сказал я, и мы вышли на улицу. Участок скоростной магистрали 1.93 проходил через наш район. Под путепроводом на случай стихийных бедствий городские власти создали искусственные залежи полезных ископаемых, песка, соли, щебенки. Кучи вздымались к небу тремя конусами, высотой футов 20 и примерно 15 в основании. Летом в этих стратегических запасах особой нужды не ощущалось, но в Бостоне подобная предусмотрительность была не лишней. Матушка природа любит подшутить над моими согражданами. Обильный снегопад в начале октября, а нам совсем не в диковинку. Попасть туда можно, либо свернув с проспекта, либо через задний выход со станции подземки Коламбия, либо с Мосли-стрит, если вам нравится продираться сквозь кустарник и съезжать с откоса. Мы продрались сквозь кустарник, съехали с откоса, вздымая тучи бурой пыли, и оказались под мостом. Обошли зеленую опору и остановились посреди трех куч. Сосси был уже на месте. Рядом с ним стоял мальчишка. Возраст его определить было нетрудно. Это был совсем ребенок. Пухлые щеки и нежная кожа выдавали его, хотя он и пытался скрыть свою юность, надеясь, что куртка с подбитыми плечами и шляпа введут в заблуждение продавца винного отдела, ему отпустит бутылочку скотча. Впрочем, одежда его старила, и он выглядел на полных 14 лет. Сосси показал, что пришел без оружия, но парнишка держал руки в широченных карманах куртки, то и дело похлопывая себя по бедрам. «Вынь руки из карманов», — велел я. Мальчонка посмотрел на Сосью, но я уже навел на него пистолет. «Ты что, плохо слышишь?» «Делай, что тебе сказали, Юджин», — кивнул ему Сосси. Юджин медленно вынул руки из карманов. Влево ничего не было. Зато в правой он сжимал пистолет 38-го калибра, с трудом помещавшийся у него в ладони. Не дожидаясь дальнейших указаний, он отбросил пистолет на соляную кучу, а затем стал опять засовывать руки в карманы, однако передумал и сложил на животе, глядя на них, так будто видит в первый раз. Наконец рукам нашлось место, он скрестил их на груди, зато стал переминаться с ноги на ногу, как будто ему захотелось по-маленькому. Что делать с головой, он, похоже, тоже не знал, и вертел ею во все стороны. Сначала он посмотрел на меня, затем на Энджи, затем снизу вверх на Сосию, потом на то место, куда он бросил пистолет, и, наконец, устремил взгляд наверх, принявшись разглядывать железную изнанку путепровода. резкий запах соли, угар выхлопных газов, аромат дешевого вина, вонь, исходившая от перепуганного насмерть ребенка, сгустились и тяжелым облаком повисли в воздухе. Энджи бросила на меня быстрый взгляд, и я кивнул.